Глава 19. Жуткая правда. Фишеру не сразу удалось осознать, что значила эта фотография. На ней маленькая девочка, его мама, была так счастлива. Она совсем не походила на ту взрослую Холли, которую он знал до сих пор. А ее друзья вполне могли бы быть его друзьями, только с другими прическами и в другой одежде. Но если мама в моем возрасте сама была в шайке, почему же она сейчас Хэллоуин терпеть не может? — гадал он. И тут он заметил, что на самом дне сундука лежит пожелтевшая газетная вырезка. Края пересохшей бумаги закручивались, и черный шрифт был щедро покрыт пылью. Мальчик осторожно развернул листок. Вверху стояла дата — 1 ноября, 1989 года. Это была статья на первой полосе с большой фотографией маминой семьи. Маме было, наверное, столько же лет, сколько сейчас Фишеру. Она стояла впереди. Ее мама положила ей руки на плечи, а руки ее папы лежали на плечах младшего брата. И все четверо светились улыбками. Счастливые, любимые, близкие. В глаза Фишеру бросились жирные буквы заголовка «Ужас на Хэллоуин. Трагический несчастный случай унес 3 жизни». У мальчика по спине побежал холодок. И он принялся читать статью вслух. Предположительно, семья ехала на поиски старшей дочери, задержавшейся в городе ради охоты за сладостями, когда их автомобиль вылетел с шоссе возле тыквенной фермы старины Джо. По словам свидетелей, машина перевернулась 3 раза, а потом врезалась в силосную башню. 3 пассажира были доставлены в местную больницу, где вскоре скончались. В живых осталась только дочь, которой не было в машине. Отпевание состоится завтра в часовне Ирвинга. Усопших похоронят на Дубравном кладбище на их семейном участке. У Фишера опустились руки. Он едва дышал. Почему-то собственное тело налилось странной свинцовой тяжестью. Он всегда знал, что маме в детстве довелось пережить какую-то трагедию, но стоило ему задать об этом вопрос, как она решительно уходила от ответа. И сейчас у него было разбито сердце. Не только из-за потери родных, но и из-за сочувствия к маме. Потому что он понял ее впервые в жизни. Он понял, почему ей так плохо в этом доме и в этом городе. Она ненавидит Хэллоуин, потому что в эту ночь потеряла родных и думает, что это ее вина, догадался Фишер. Наверное, она считает, что если бы не заигралась в сладости или гадости, они не поехали бы ее искать и остались бы живы. И тут что-то заскребло по крыше чердака, но в точности как когти неведомой твари. Фишер подскочил. Наверняка это снаружи собрались чудовища, чтобы через дыру в крыше добраться до него. Зашуршала рация, и Фишер достал ее из кармана. «Фишер, ты меня слышишь? Фишер, ты уже дома?» Это была Эва. «Да, я здесь», — ответил он, обрадовавшись знакомому голосу. «Но мама заперла меня на чердаке. Что там происходит?» «Чудовища громят город», — сказала она. «И никто не может их остановить». «Времени почти нет. Мы должны придумать, как обратить проклятие вспять. Но я же заперт. Здесь буквально нет ни одной лазейки», — сказал он. «Ты всегда спешишь с выводами», — заявила она. Фишер снова услышал шорох у дальней стены чердака. От нее отделилась круглая решетка, и в дыру просочился лунный свет. «Мой дядя занимается установкой кондиционеров», — сообщила Эва, заглядывая внутрь. «Я знаю, что в таком доме обязательно должна быть вентиляционная шахта на чердак». «Ты гений!» — прошептал Фишер, поспешив к ней. Он спрятал газету в карман и на прощание взглянул на мамин детский рисунок с ведьминым домом. И вдруг ему на память пришли недавние мамины слова. «А ну вернись, ты не понимаешь, во что ввязался». Теперь это звучало так, словно она знала об опасностях этой ночи. «Интересно, что ей известно о ведьме и ее черном котле?» «Я знаю, куда нам нужно попасть», — сказал он. «И куда же?» — спросила Эва. Мы должны вернуться к дому, где Чемп, Пец и Бельчонок съели батончики. Если нам удастся разузнать, кто и зачем поставил там этот котел, может, мы поймем, как снять проклятие. Эва с Фишером спрыгнули с крыши и побежали в ночь. Они еще не знали, что не пройдет и часа, как один из них будет мертв.